с тобой вдвоем. Мы решили с тобою поесть. Я приготовил в духовке миско. Ты спросила: а майонез есть? Конечно же есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. С майонезом все вкуснее в 100 раз. Оливье без майонеза туфта. Майонез — это действительно класс, и он должен быть дома всегда. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез это счастье. Майонез — это бодрость. Не угостишь майонезом? Ну это же подлость. Я хочу майонеза. На, получи, детка. Без него даже какашка станет конфеткой. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Майонез есть. Мы лежим на кровати вдвоем. Возбудился я как-то весь. Вдруг ни с того ни с сего из меня мой полез майонез. Твой майонез. Мой майонез. Твой майонез. Мой майонез. Твой майонез. Мой майонез. Мой майонез. Мой майонез.